Глава 15. Смотря на кучу расстрелянных трупов, я довольно улыбнулся. Меткость не то чтобы классная, но лучше, чем у меня. Второй этап адаптации к миру прошел неплохо. Я собрал с земли все, что там попадало, попутно объясняя, что и как. Как пользоваться монетками, ей знать необходимо. В будущем только за них она сможет купить себе еду и воду. Внимательно оценив состояние моего клиента, я убедился, что она спокойна. Страх из нее ушел, но с ним как будто и все эмоции выветрились. Думаю, это не очень хорошо. «Этот револьвер – мой тебе подарок», – сказал я, когда она хотела мне его вернуть. «Стал бы я покупать тебе умение им пользоваться, если бы хотел забрать оружие. Однако я забрал свой клинок. Ей он только мешает». «Спасибо». Она впервые что-то сказала. Голосок тихий, но приятный. Хотя мне показалось, что очень грустный. «Еще не все. Не расслабляйся». Усмехнулся я, а затем достал новую книгу навыка. Убив огромную кучу зомби, она достигла 6-го уровня. Хотя, возможно, убийство развитого зомби тоже принесло большой вклад. Она не тратила очки умений на стартовый навык, так что теперь она может выучить это. Она послушно приняла навык и изучила его. Абсолютное продвинутое сокрытие. Навык, которым я так дорожу. «Я хочу, чтобы ты использовала этот навык и прошла по этой улице до самого конца». Я махнул рукой в сторону, показывая направление. «Там будет разрушенный завод, а по дороге много зомби. В этот раз я хочу, чтобы ты не убивала их. Я хочу, чтобы ты научилась передвигаться, куда тебе хочется, не боясь присутствия монстров рядом с тобой. Если она и научилась их убивать, ей страшно ходить одной. Мне придется ее заставить пройти через это». Когда она поймет, что ее не видно, я смогу отпустить ее, не боясь, что она умрет. Последнее очко души было потрачено на тебя. Постарайся. Кристина послушно выучила навык, но не уходит. Внимательно смотрит на меня. «Я буду ждать тебя там», — сказал я. «Не раскрывай себя и никого не атакуй. Иди». Она легонько кивнула и только теперь медленно побрела к выходу со двора. Проклятие. Это все-таки случилось. Да. Я покачал головой и также медленно пошел за ней, активировав сокрытие. Пусть мой уровень и характеристики намного выше, но навык сокрытия, что я ей дал, очень мощный. Я не должен ее видеть, но вижу. Возможно, это потому, что работает владыка судеб, я не уверен. Я снова вздохнул. Это девчонка. Я знал, что такое может произойти, поэтому хотел закончить все быстро, но... Как и ожидалось, у нее было немного затруднений. Находиться рядом с живым зомби для нее было страшно. Один раз она едва не выстрелила в него, но удержалась. Переборов себя, она послушно вошла на территорию завода. Это место еще до апокалипсиса перестало работать и превратилось в руины. Тут не должно быть ничего и никого. Так что я тут приготовил последний штрих. Развеяв сокрытие, я показал себя. Тут же рядом со мной показалась Кристина. «Если пойдешь туда...» Я указал на закрытую дверь разваливающегося здания. «Там будет развитый зомби». Я скрупулезно рассказал ей, чем эти зомби отличаются от других. Найти и на растерзание две особи было хлопотно. Я сам только одного такого убил. Но у меня получилось. Теперь она должна войти в это здание и убить его. После этого все необходимое у нее будет». Хотя, смотря на свое умение, я и так вижу, что счетчик, отмеряющий ее жизнь, пропал. Теперь через 3 дня она не умрет от голода в том доме. Но на этом все. Я никогда не спасал тех, кто был в этом списке. Так что хотел знать, что случится. Но ничего не произошло. Просто она теперь будет жить. Это тоже неплохо. Она хорошая девочка. Пока я задумался об этом, прогремел выстрел. Ошарашенный, я поднял голову и увидел, что она уже выходит из здания. Пока я тут витал в облаках, она уже прикончила развитого. «Хорошо. Хорошо», – кивнул я, глядя ей в глаза. «Ты отлично справилась. Я научил тебя основам, рассказал, что знал. Теперь у тебя есть сила, чтобы делать, что пожелаешь. И сила, чтобы жить». Она улыбается. Хм. А через мгновение она снова стала очень грустная. «Я думаю, мы оба понимаем, что я хочу уйти. Да». Я развернулся. «Если уйду сейчас, пока меня не попросили остаться, я...» Меня схватили за руку. Она стоит сзади и ничего не говорит. Просто держит меня за руку. Я знал, что так будет. Еще когда только начал ее тренировать, я знал, что она может ко мне привязаться и не захотеть уходить. Я оглянулся и внимательно посмотрел на нее. Она также ничего не говорит. Просто внимательно смотрит. Но я чувствую, что хватка на руке становится сильнее. Она не хочет уходить. И что еще хуже, я тоже не хочу. «Хорошо», — сказал я и мягко улыбнулся. «Делинь!» «Судьба сохраненной души прочно связывается с вами. Разблокирован пункт эволюции. Идет принудительное создание клана. Пожалуйста, укажите название. Клан без названия. Численность 2 из 50». «Вот ведь...» Глядя на эту улыбку, что не сползает с лица, держащей меня за руку девочки, я понял, что изменилась не только ее дальнейшая судьба.